тех пор давно сошли на нет. Помню, как когда-то наши плечи жёг закат, и жалею лишь о том, что наш фильм, похоже, уже снят. В кинолентах все мечты, разговоры, все слова, также ссоры. Теперь одной мне плечи жжёт.